Меня многие спрашивают, о чем мечтаю я на пороге Нового года и новой пятилетки. И я отвечаю, о бутылке шампанского. Да-да, той самой, которую очень скоро предстоит разбить, а первый атомный реактор и первый энергоблок Чернобыльской АЭС. В 10-й пятилетке перед нашим коллективом стоит большая задача. Уже в первом году пятилетки мы должны ввести в строй первый атомный энергоблок мощностью в 1 миллион киловатт. Затем второй, такой же. Это наша сегодняшняя ориентация. Но то, что уже сделано нашими строителями и монтажниками, позволяет рассчитывать на большее. Дело в том, что в первую очередь АЭС, которую мы должны закончить в 10-й пятилетке, включает два энергоблока, все подсобные производства, общежития, магазины, жилые дома, школы, больницы, дороги, речной порт, в общем, целый город. Так вот, всю социально-культурную часть в первой очереди мы завершаем в году 1976, и город Припять будет построен на 2 года раньше, к пуску первого энергоблока. Это уже и сейчас позволяет создавать наилучшие условия для труда и быта как строителей, так и эксплуатационников. А коли так, мы можем полностью сосредоточить свои усилия на самой станции. Прямо из салона маме набери, только в начале три и на меня смотри. Ах, это радио передает мой утренний доклад, и в газете на торпедо мой спокойный взгляд, и на кожу